Глава 15. Паломники. Примечание. Описание картины «Паломничество к источнику Сан-Исидро». Конец примечания. Безбрежно застилающая мир кромешная тьма, глубокая, всеобъемлющая. Продираешься сквозь нее из последних сил, ноги по самую лодыжку вязнут в бурой темноте. А сама она, потревоженная, хлюпает. Впитавшие мрак тучи ползут по мрачному небу, как комки, отяжелевшие от чернил пропускной бумаги, которые осушали письма самыми, что ни на есть, дурными известиями. Но они идут, идут нескончаемой чередой, нет ей ни конца, ни начала. И опускаются в путь из разных мест, из горных ущелий и городских ворот, из старых дворцов и обычных домов, из монастырей и патио. Тянутся сперва поодиночке, но чем дальше, тем становится их больше, тем плотнее сбиваются они в одно целое. Монах в капюшоне рука об руку с опирающимся о посох сумасбродом, лысеющий мыслитель со сжатыми губами, взирающий униженно и в то же время пытливо, а рядом разливающийся соловьем исполнитель. Сонет так разинул рот, что в него легко забросить гнилой апельсин. Бродяги и попрошайки, тайная полиция в плащах и цилиндрах, и маха во вдовьей мантилье. При первой же возможности она не применит ее сбросить. Примечание. Тайная полиция, имеется в виду инквизиция. Конец примечания. Сноп света извлекает их из мрака, а они избиваются в кучу в растерянности. Повернуть ли назад от такого сияния святости, или же решиться пойти дальше, до самого источника этой святости? Город болен, снедаем плесенью и тифом, десятью казнями египетскими, гневом и отчаянием. Чужеземные армии сменяют в нем одна другую, как полчища тараканов в разноцветных панцирях. А тем временем здесь, на берегу Мансанареса, в Сан-Исидро, бьет ослепительный источник света, и тянутся они к нему, как безмозглые мотыльки в ночи. И лишь когда совсем приблизится, до них доходит. То, что светится, что слепит их своим блеском, — это чудовище. Разглядишь его в их расширенных от страха глазах, но некоторые даже и тогда его не видят.